Глава 6. Заместитель. Неожиданно полк, в котором служил поручик Теодюль, был переведен в Париж нести гарнизонную службу. Это обстоятельство способствовало зарождению второй мысли в голове тетушки Жиль-Норман. В первый раз она вздумала поручить Теодюлю наблюдение за Мариусом. Теперь она затеяла заместить Мариуса Теодюлем. На всякий случай, если у деда вдруг возникнет смутное желание видеть в доме молодое лицо, лучи Авроры иногда бывают отрадны руинам. Она сочла полезным обзавестись другим Мариусом. Ничего, что другой, рассуждала она. Это все равно, что исправленная опечатка в книге. Мариус, читай, Теодюль. Внучатый племянник почти что внук. За отсутствием адвоката можно обойтись уланом. Однажды утром, когда Жиль-Норман был занят чтением не то ежедневника, не то какой-то другой газеты того же сорта, вошла дочь и сладким голосом, ибо речь шла об ее любимчике, сказала: «Папенька, нынче утром Теодюль собирался прийти засвидетельствовать вам свое почтение». «А кто такой Теодюль?» «Ваш внучатый племянник». «А-а-а», — протянул дед. Затем он снова принялся читать, выкинув из головы внучатого племянника, какого-то там Теодюля, и вскоре пришел в сильнейшее раздражение, что с ним случалось почти всякий раз, как он читал газеты. В листке, который он держал в руках, само собой разумеется, рейлийского толка, без всяких околичностей, сообщалось об одном незначительном и обыденном для Парижа той поры факте, а именно: завтра в полдень на площади Пантеона состоится совещание студентов юридического и медицинского факультетов. Речь шла об одном из злободневных тогда вопросов, об артиллерии Национальной гвардии и конфликте между военным министром и гражданской милицией из-за установленных во дворе Лувра пушек. Это и должно было служить предметом обсуждения на студенческом совещании. Этого было вполне достаточно, чтобы Жиль-Норман вскипел. Он вспомнил о Мариусе, который тоже был студентом и который, наверное, вместе с другими отправится в полдень совещаться на площадь Пантеона. За этими мучительными мыслями и застал его поручик Теодюль, предусмотрительно одетый в штатское и тихонько введенный в комнату мадемуазель Жиль-Норман. Улан рассудил, что старый колдун, конечно, не все упрятал в пожизненную ренту, и ради этого, так уж и быть, можно себе позволить изредка наряжаться шпаком. «Теодюль, ваш внучатый племянник», — громким голосом произнесла мадемуазель Жиль-Норман, обращаясь к отцу. И тут же шепнула поручику: «Смотри, ни в чем ему не перечь». Затем она удалилась. Поручик, не привыкший к столь почтенному обществу, не без робости пролепетал: «Здравствуйте, дядюшка!» и отвесил какой-то непонятный поклон, машинально по привычке, начав его по-военному, а закончив по-штатски. «А, это вы прекрасно садитесь», — проговорил дед. И тотчас же позабыл об Улане. Теодюль сел, а Жиль-Норман встал. Засунув руки в жилетные карманы и сжимая старыми дрожащими пальцами часы, которые лежали в обоих карманах, он принялся ходить взад и вперед по комнате, рассуждая вслух: «Сопливая команда. А туда же собираться. Слыханное ли дело? Не где-нибудь, а на площади Пантеона. Несчастные сосунки! Вчера только от кормилец. Молоко на губах не обсохло. А туда же совещаться завтра в полдень. К чему? К чему это приведет? Совершенно ясно, только к гибели. Вот куда завели нас эти галаштанники. Гражданская артиллерия. Совещаться о гражданской артиллерии. Выходить на улицу, горланить. Полагается ли Национальной гвардии палить из пушек или нет? А в какой компании они там очутятся? Полюбуйтесь на плоды якобинства. Чем угодно поручусь, миллион об заклад поставлю, что кроме беглых да помилованных каторжников там никого не сыщешь. Республиканец и острожник, два сапога пара. Карно спрашивал, куда прикажешь мне идти, изменник? А Фуше отвечал, куда угодно, дурак. Фуше, Жозеф, 1759-1820, французский политический деятель, в молодости священник, потом якобинец, участвовал в контрреволюционном перевороте 9-го Термидора, содействовал перевороту 18-го Брюмера. При Наполеоне министр полиции, после Ватерлоо перешел к бурбонам. Продажный карьерист и стяжатель, Фуше последовательно предавал все правительства, которым служил. «Совершенно верно», — подтвердил Теодюль. Жиль-Норман слегка повернул голову и, взглянув на Теодюля, продолжал. «И подумать только, что у этого негодяя хватило низости стать карбонарием. Зачем ты покинул мой дом, чтобы стать республиканцем?» «Выдумал. Во-первых, народ не хочет твоей республики. Она ему совсем не нужна. У него мозги на месте. Он прекрасно знает, что короли всегда были и будут. Он прекрасно знает, что, в конце концов, народ — это только народ. Его, понимаешь ли, смешит твоя республика, глупая твоя голова. Что может быть омерзительнее этой придури? Втюриться в отца Дюшена, строить глазки гильотине, распевать серенады и тренькать на гитаре под балконом 93-го года. Да, такая молодежь и плевка не стоит, до того она тупа. И все попадаются на эту удочку. Никто не ускользнет. Теперь достаточно вдохнуть воздуха улицы и разума, как не бывало. 19-й век — это яд. Какой-нибудь шельмец-мальчишка, а уж отпустил себе козлиную бородку, вообразил, что он умнее всех, и скорее от стариков, родителей наутек. Это по-республикански. Это романтично. А что это за штука такая, романтизм? Сделайте одолжение, объясните мне, что это за штука. Сплошное дурачество. Год назад все бегали на Эрнани. Скажите на милость, Эрнани. Разные там антитезы, ужасы, и написано даже не по-французски. А теперь вдруг поставили пушки на Луврский двор. Вот до чего докатились. Речь идет о сенсационной постановке романтической драмы Гюго «Эрнани» в Театре французской комедии в 1830 году. «Вы совершенно правы, дядюшка», — сказал Теодюль. «Пушки! Во дворе музея! С какой стати? К чему там пушки?» — не унимался Жиль-Норман. «Обстреливать Аполлона Бельведерского, что ли? Какое отношение имеют пушечные ядра к Венере Медицейской? Что за мерзавцы вся эта нынешняя молодежь? И сам их Бенджамен Констан тоже невелика фигура». Бенджамен Констан, 1767-1830, французский писатель и политический деятель, при реставрации один из идеологов буржуазно-либеральной оппозиции, подвергался ожесточенным нападкам ультрароялистов. В 1830 году способствовал возведению на престол Луи Филиппа и был назначен председателем Государственного совета. «А если попадется среди них не подлец, значит, болван. Они всячески себя уродуют, безобразно одеваются, робеют перед женщинами и вьются подле юбок с таким видом, словно милостыню просят. Девчонки, глядя на них, прыскают. Честное слово, можно подумать, что бедняги страдают любвебоязнью. Они не только неказисты, они еще и глупы. Им любо повторять каламбуры Тьерселена и Потье». Тьерселен — комический актер Парижского театра Варьете в 20-30-е годы 19 века. Сюртуки сидят на них безобразно. В их жилетах щеголять только конюхам. Сорочки у них из грубого полотна, панталоны из грубой шерсти, сапоги из грубой кожи. А каково оперенье, таково и пенье. Их словечки разве только на их подметки годятся. И у этих всех безмозглых младенцев есть, изволите ли видеть, свои политические воззрения. Следовало бы строжайше запретить всякие политические воззрения. Они фабрикуют системы, перекраивают общество, разрушают монархию, топчут в грязь законы, ставят дом вверх дном. Моего портье превращают в короля, потрясают до основания Европу, переделывают весь мир, а сами рады радешеньки, если доведется украдкой полюбоваться икрами прачек, влезающих на тележки. Ах, Мариус, ах, бездельник! Вопить на площади, спорить, доказывать, принимать меры. Боже милосердный, это называется у них мерами. Смута все больше мельчает, становится глупостью. В мое время я видел хаос, а теперь вижу кутерьму. Шкалеры, обсуждающие судьбы Национальной гвардии. Такого не увидишь даже у краснокожих оджибвеев и кадодахов. Дикари, разгуливающие нагишом, с башкой, утыканной перьями, словно валан, и с дубиной в лапах. И те не такие скоты, как эти бакалавры. Молокососы. Цена-то им грош, а корчат из себя умников, хозяев, совещаются, рассуждают. Нет, это конец света. Совершенно ясно, конец этого презренного шара, именуемого земным. Вот-вот и Франция вместе с ним испустит последний вздох. Совещайтесь же, дурачье. И так будет продолжаться, пока они не перестанут ходить читать газеты «Подарки Одеона». Стоит это всего одно су, но в придачу надо отдать здравый смысл, рассудок, сердце, душу и ум. Побывают там и вон из семьи. Все газеты — чума, даже белое знамя. Ведь Монтервиль был в сущности якобинцем. Боже милосердный! Теперь он может быть доволен. Он довел своего деда до отчаяния. Это не подлежит никакому сомнению, согласился Теодюль. Воспользовавшись тем, что Жиль-Норман умолк, чтобы перевести дух Улан, нравоучительно добавил. Из газет следовало бы сохранить только «Монитор», а из книг — «Военный ежегодник». «Все они вроде Сиеса», — снова заговорил Жиль-Норман. Сиес Эммануэль, 1748-1836, аббат, деятель французской революции, автор брошюры «Что такое третье сословие?», манифеста буржуазии, один из составителей Декларации прав человека и гражданина, 1789. В конвенте он занял позиции враждебную Робеспьеру. Вновь выдвинулся после 9-го Термидора, сыграл крупную роль в подготовке бонапартистского переворота 18-го Брюмера, после которого был назначен одним из трех консулов, а в 1809 году получил от Наполеона титул графа. Из цареубийц в сенаторы. Этим они все кончают. Сперва хлещут друг друга республиканским тыканьем, а потом требуют, чтобы их величали сиятельствами. Сиятельные сморчки, убийцы, сентябристы, сиес-философ. Я горжусь тем, что всегда ценил философию этих философов не выше очков гримасника из сада Тиволи. Однажды я видел проходившую по набережной Малаке процессию сенаторов в бархатных фиолетовых мантиях, усеянных пчелами, и в шляпах, как у Генриха IV. Они были омерзительны. Настоящие придворные мартышки Его Величества Тигра. Уверяю вас, граждане, что ваш прогресс — безумие, ваше человечество — мечта, ваша революция — преступление, ваша республика — уродина, ваша молодая девственная Франция выскочила из публичного дома. Довожу это до сведения всех вас, кто бы вы ни были, журналисты, экономисты, юристы, пусть даже большие ревнители свободы, равенства и братства, чем нож гильотины. Вот что, милые друзья! «Черт побери!» — воскликнул поручик. «Как это верно!» Жиль-Норман опустил руку, обернулся, посмотрел в упор на Улана Теодюля и отрезал: «Дурак!»